55. Жить с псом Игорю очень нравилось. Особенно трогало, что как опыт его встречал. Игорь еще только подходил к входной двери, а из нее же раздавалось радостное повизгивание. Вот это потрясало более всего. Хозяину опыт радовался всегда. Это ж представить невозможно, что кто-то другой будет тебе всегда радоваться, и более того, не стесняясь, станет эту радость всячески выказывать. С кормежкой опыта тоже проблем не возникало, если не считать того, что катастрофически не хватало денег. Игорь уж получил свои гонорары во всех изданиях, где когда-либо печатался, и даже продал несколько книг в букинистический магазин. Он одолжил у Маши небольшую, но все-таки сумму, обещая вернуть с первой же зарплаты. Но проблема состояла в том, что эта первая зарплата явно оттягивалась. Но Маша приносила кормежку для пса, а мама, как обещала, кормежку для Игоря. Увидев первый раз опыта, мама сказала, а поздоровей найти не мог, потом она нагнулась и внимательно посмотрела в глаза собаки. Впрочем, глаза очень умные. И Игорь понял, что маме собака понравилась. Игорь совершенно точно знал, что если в его жизни нет никаких иных проблем, кроме финансовых, значит, жизнь идет на поправку. На работу он рано или поздно устроится, поэтому переживать по этому поводу смысла никакого нет. Игорю очень не хотелось, вспомнив молодость, опять писать для разных газет, журналов, одно и то же интервью, предлагать в 10 изданий по разными заголовками, бродить по разным пресс-конференциям и презентациям в поисках тем и знакомств. Он положил себе месяц свободной жизни, а потом придется молодость вспоминать, куда ж детство. Псом, правда, была одна проблема, и утешало только то, что она временная. На прогулку опыта приходилось выносить на руках, и он ковылял по желтеющей травке, вызывая жалость прохожих. Нести пса на руках оказалось совсем не тяжело. Но вот эта вот наигранная людская жалость с прищуренными глазами сильно раздражала. Те люди, кто спешил, внимания особо не обращали. Но те, кто кого-нибудь выгуливал, в особенности те, кто выгуливал собак, обожали подойти и глазки свои сощурить, посмотрев как бы внимательно сознанием дела, а потом начать задавать жалостливый вопрос. «Ой, да что это с собачкой? Ой, да кто ж ее так-то? Ой, да где вы ее взяли?» Ну, а после уж, это не все непременно, начинали советы. Чем лечить, где лечить, где самые лучшие ветеринары, и где есть такие специальные аптеки, в которых за дешево можно купить даже лучше, чем то, что продается в других аптеках за дорого. Игоря поразило одно удивительное наблюдение. Оказалось, что и те, кто выгуливал баллонок или, например, карликовых пинчеров, и те, кто выгуливал боксеров или, например, догов, даже те, кто вышел, чтобы выгулить бабушку или дедушку, все задавали совершенно одинаковые жалостливые вопросы. И давали одни и те же жалостливые советы. В вопросах, разумеется, Игорь не нуждался, да и в советах тоже. Потому что Маша привела совершенно изумительного ветеринара, которого опыт сразу полюбил. За несколько дней он поставил опыт сначала на одну ногу, а потом на вторую. А когда Игорь начал сбивчиво говорить Маше, что, мол, «Маша, мне так неудобно, ветеринар, наверное, дорогой, а у меня с деньгами, сами знаете». Маша ответила, как всегда, спокойно и совершенно не жалея собеседника. «Какой вариант вы предлагаете? Чтобы опыт сдох или чтобы мы начали продавать ваши вещи?» Больше всего Маша поражала Игоря тем, что она совершенно не хотела играть. Нет, ну, есть же такие игры, в которые все играют. Например, если вам говорят, мне неудобно, когда вы, надо подыграть, ответить, что вы, ничего страшного. Маша так никогда не поступала. Она говорила не так, как было принято, а так, как она хотела сказать. И однажды Игорь начал очередную игру. «Вы, наверное, умаялись со мной», — вздохнула. Ну, разве не ясно, что именно он хотел услышать в ответ? Но Маша ответила совсем другое. В общем, устала немножко. И что вы предлагаете? Игорю предложить было нечего, и он промолчал. Возникла неловкая ситуация, которую разрешила, конечно же, Маша. Можно я вам дам один совет, Игорь Маркович? Никогда не задавайте вопросов, на которые ждете определенный ответ. Ей-богу, нервная система крепче будет, И, видя, что Игорь хочет это возразить, добавила свою любимую фразу. «Здесь не надо отвечать. Здесь надо подумать». И вот, наконец, опыт вышел на улицу на собственных ногах, на одну из которых, правда, он хромал, а другую волочил, но зато шел сам. Чтобы избежать жалостливых вопросов и предложений, Игорь решил пса подрессировать. В конце концов, пес довольно внушительный, должен быть дрессирован. Оказалось, что опыт в дрессуре не нуждался. Он и так все умел. Мало этого, Игорь мог поручиться, что пес выполняет команды не потому, что его хорошо обучили, а потому что понимает, что ему говорят. На следующий день после дрессировки Игорь решил выгулить пса как положено, то есть надеть на него ошейник, поводок и идти себе по городу как настоящий хозяин, выгуливающий настоящего пса. Понимая, что для опыта это тоже будет серьезным испытанием, Игорь перед прогулкой навалил собаке полную миску мяса под названием «набор суповой». Увидев неправдоподобно огромное количество мяса, опыт чрезвычайно удивился и ел поначалу недоверчиво, однако потом вошел во вкус, быстро все умял и даже не унес ни одного куска про запас, что делал всегда, потому что не привык еще доверять хорошей жизни. Но судьба! Счастье она раздает или беды, сразу остановиться не может. И только опыт поел, тут же к нему пришла вторая удача. Его позвали гулять. Не понесли, а позвали. Ошейник надели, поводок, все по-солидному, как мечталось. День уже уходил, растворяясь в сером небе. Фонари еще не зажгли, и глаз плохо чувствовал себя в этом сером, неосвещенном пространстве. Хотелось крикнуть: «Да хватит вам экономить электричество! Щелкни выключателем!» Но сказать было некому. Да выключатель такой где найдешь? Надо сказать, что причиндалы для пса Маша купила самые потрясающие. Например, миску на ножках, чтобы опыту не нужно было сильно наклоняться, когда он ест. Ну и ошейник с поводком соответствующий. И вот он вел своего пса на потрясающем ошейнике. Чувство гордости распирало Игоря, но он очень старался, чтобы этого не было заметно, чтобы со стороны казалось, что он же привык вот так вот запросто гулять со своей собакой, и сам по себе этот факт его совершенно не радует. Вот если б Маша была сейчас на моем месте, она бы гордилась со всех сил. «Перед кем я рисуюсь?» — размышлял Игорь. Но рисоваться не переставал. Опыт тоже старался соответствовать моменту, сильно не тянул и на тявку их собак внимания не обращал. В общем, Игорю казалось, что они с псом идут очень красиво. Вдруг он увидел знакомый силуэт, прибавил шаг. Ну, так и есть, Сергей Александрович из института, точно он, даже небрежная одежда и дужки очков поблескивают. Как все складно получилось. И что удивительно, на первой же серьезной прогулке. Сейчас он ему покажет опыта, чтобы Сергей Александрович понял, что не ошибся, и пса отдал в хорошие и верные руки. «Сергей Александрович!» — крикнул Игорь. Пес заволновался. Наверное, имя вспомнил. Почему-то обрадовался Игорь. Ученый не оборачивался, но и шаг не убыстрял, видимо, был погружен в свои антиспидовские мысли. «Сергей Александрович!» Наконец Игорь нагнал его, тронул за плечо. Человек обернулся. Это был не Сергей Александрович. Действительно, очень похож и походка, и манера одеваться, и рост, и лицо. Но не он. Прохожий меж тем не нервничал, не обижался, а наоборот улыбался, открыто и доброжелательно. «Извините», — буркнул Игорь. Пес почему-то весь сжался, даже уши прижал к голове, словно хотел стать меньше. «Ничего, Игорь Маркович, с кем не случается». — Откуда вы меня знаете? — удивился Игорь. Прохожий еще раз улыбнулся, показав на пустую скамейку, предложил. — Давайте присядем. Нам надо поговорить. Вспоминая потом эту невероятную встречу и даже рассказывая о ней Маше, Игорь так и не мог объяснить, что за фантастическая сила внушения была у странного прохожего, которая заставила Игоря тот же час повиноваться ему, не задавая ни одного вопроса, сесть на скамейку и приготовиться слушать. Опыт лег, и я он тоже приготовился слушать, при этом шерсть не распускал, словно хотел показать, что он маленький и послушный. — Игорь Маркович, — начал прохожий, — я бы очень не хотел объяснять вам то, что объяснять не нужно, Поэтому вы не задавайте мне лишних вопросов, ладно? Игорь пересилил страх и спросил. — Только на один ответьте. Вы из органов? Прохожий расхохотался. — Все мы из каких-нибудь органов. Если вы имеете в виду КГБ, или как он теперь там называется, то я не оттуда. И опять же непонятно, почему Игорь сразу поверил прохожему. Прохожий помолчал немного и сказал. — Игорь Маркович, я читал вашу статью «Извинись перед собакой», так она, кажется, называется. — Но она же не напечатана. Игорь почувствовал, что у него похолодели руки. — При чем тут не напечатана? — Напечатана. Я же говорю, читал. Замечательная статья, и, главное, она выдает вас хорошего человека. Как там, история и человечество — это не только история войны открытия, это еще и многовековая летопись того, как люди предавали животных. Хорошо, жирно сформулировано. Надо же. Я не помню свою статью, он помнит. Удивительное дело. Да вы тоже вспомните, — улыбнулся прохожий. Только у вас надобности не было вспоминать, а у меня есть. Конечно, могли бы продолжать работать журналистом, но у вас иное предназначение, не так ли? — Я не знаю. — Честно, — сказал Игорь. — Так ли? — искренне удивился прохожий. — А Кульбит как же? — Господи, — взмолился Игорь. — И про слово-то мое он откуда знает? Булгаковщина какая-то. Прохожий снова услышал его мысли, который сейчас ответил. — Михаил Афанасьевич Булгаков — писатель замечательный, философ. Он хорошо знал дело. Одно плохо, если теперь неизвестный контингент на улице подойдет, тот сразу «Булгаковщина». А при чем тут Михаил Фанович? Просто неизвестный подошел к интеллигенту, вот и все. И, кстати, по поводу того, что рукописи не горят, не уверен. Весьма, надо сказать, не уверен. Вот компьютер — это окно в мир, то есть весь мир может в это окно влезть, но я о другом. Если бы Игорь посмотрел на опыта, он бы заметил, что пес никогда еще не лежал так тихо и никого еще так не слушал внимательно. Но Игорь был не до собаки. — Подумайте сами, Игорь Маркович. Прохожий говорил спокойно, убедительно и веско. — Пространство вашей жизни очистилось, и очень легко, заметьте, очистилось, словно от дуновения ветерка. Подул, и все рухнуло. Поскольку, по сути, жизни-то у вас и не было. Да, — Да-да, Игорь Маркович, все, что имелось, — имитация. Ничего страшного, так очень много людей живет. У них есть работа, хотя на самом деле они способны либо на большее, либо просто на другое. У них есть жена, хотя им для жизни нужна совсем другая женщина. Знаете, отчего наркомания так развелась среди молодежи? Потому что дети все чаще рождаются у родителей, которые не созданы друг для друга. Дети этого не понимают, но чувствуют этого, страдают. Надь, я так к слову. Уж совсем стемнело. Зажглись фонари. Игорь вдруг понял, что сам сидит под фонарем, а незнакомец оказался в тени, лица его теперь совсем не было видно. — Да бросьте вы, Игорь Маркович! — улыбнулся незнакомец. — Бросьте вы мистику нагнетать! Ну, хотите, пересядем? Не на то вы внимание свое драгоценное обращайте. Подумайте лучше, для чего пространство вашей жизни очистилось? — Для Кульбита же, правда? Он протянул Игорю бумажку, на которой был написан телефон. Непроизвольно Игорь одел руку. Что такое, удивился незнакомец. Это телефон телевидения, точнее, одной телепрограммы. Вот видите, тут написано «Попросить Екатерину Алексеевну и сослаться на Серегина». Да и вы с ней, по-моему, знакомы, с Екатериной-то Алексеевной. Впрочем, неважно. Главное, сошлитесь на Серегина, а там вам все объяснят. Я буду работать на телевидении? Не спросила, выкрикнул Игорь. Для начала телевидение будет работать на вас. А вот потом... Плохо дело с телевидением, Игорь Маркович. Особенно тут, в России. В Америке, впрочем, еще хуже. В Европе еще пока туда-сюда. В какой-нибудь Финляндии, например, в субботу вечером показывают программу про животных. Вы представляете, что бы устроили наши зрители, если бы им в субботу в 21:00 не разоблачения какие-то демонстрировали, не фильмы, а программу про то, как живут олени или, например, киты? Киты ведь они самые счастливые из животных. Это русский народ давно знает, и даром про кита с таким уважением говорят. Чудо-юдо, рыба-кит. Игорь вспомнил странный сон про звериное телевидение и про дискуссию счастливого кита с собакой, которая защищала людей. Боже мой, неужто он еще и сны мои знает? А как же? подтвердил незнакомец. «Сны — это очень важно. Это может быть самое, даже главное. Скоро вам такой сон приснится, может, даже завтра. Уверяю вас, за всю историю человечества этот сон еще не снился никому. Да, так вот, с телевидением совсем плохо. По поводу вооружения переживали, экологии... А как это вы называете? Шандец или... Если не ошибаюсь. Так вот, шандец совсем неожиданной стороны наступил. В Европе это отставание тоже ненадолго. Еще немножко и... как это вы говорите? Шандец дойдет до ручки. Хорошее выражение, жирное. Так вот, скоро дойдет. И незнакомец опять протянул Игорю бумажку с телефона. Игорь тут же сунул бумажку в карман и спросил тоном разведчика, что я должен делать? Незнакомец расхохотался, причем на этот раз смеялся долго, смачно и с удовольствием. «Игорь Маркович, такой вы забавник, честное слово!» Незнакомец смеялся, все никак не мог остановиться. «Что ж вы одновременно и в Булгакова играете, и в Штирлиц? Так не бывает? Что я должен делать? Надо же так сказать!» «Что я должен делать?» Вдруг буквально в одно мгновение лицо незнакомца стало непроницаемо серьезным. «Видите ли, Игорь Маркович, какое дело? Человека ничего нельзя заставить делать. Знаете почему? Потому что у него такая есть душа. Сам-то он на многое способен, в том числе и на такие пакости, сказать страшно. А вот душа сопротивляется. Не всегда, конечно, но она, как говорил ваш Штирлиц, последний редут. Скажу вам по секрету, душа у вас здоровая. Жизнь, правда, была больная, а вот душа, в общем, здоровая. Теперь от вас, друг мой, зависит, чтобы их в соответствие привести. Жизнь и душу. Незнакомец встал, не прощавшись, в один миг растворился в темноте. Игорь достал из кармана бумажку с телефоном. И тут незнакомец вновь появился. Да, совсем забыл, Игорь Маркович, дорогой вы мой. Вы бы пса, что ли, переименовали? Во-первых, опыт от слова неблагозвучное, медицинское, но самое-то главное, зачем собаке напоминать про все ужасы, которые ему пришлось пережить? Вот, например, кульбит — хорошее имя, и собачье вполне и напоминать будет, о чем надо. Уверяю вас, он на кульбита начнет с радостью откликаться. Правда, псина? Незнакомец почесал псу за ухом. С собакой случилось что-то немыслимое. Он вскочил и начал облизывать руки незнакомца. Ну-ну, хватит, незнакомец отошел от собаки, но та тянула за ним за всех сил, вытянув язык. Видите, Игорь Маркович, собака мне верит. А псы, в отличие от людей, врать не умеют. И рисоваться не умеют. Это вам, кстати, советую запомнить. Вот снова ушел в темноту и уже невидимый крикнул. Маше передавайте привет. И ничем лишним не думайте, Игорь Маркович. Шандец дошел до ручки, тут и возник кульбит. Мы с вами понимаем, что это значит. Некоторое время Игорь продолжал сидеть, потом погладил собаку, повернул ее голову к себе и спросил, «Ну и как ты думаешь, что все это значит?» Опыт посмотрел на хозяина очень внимательно. Игорь мог поручиться, что в собачьих глазах был один вопрос. «Неужели ты этого не понял? Неужели не понял, а?»